Процедура принесла невероятные результаты. Просматривали втроем, толкаясь плечами и мешая друг другу. В конце концов, умника из лаборатории прогнали, и данные, выведенные на монитор компьютера, изучали вдвоем. Лиза, едва взглянув на экран, даже перестала шипеть и злобно сверкать глазами, почти забыв, что Велес зонт поломал. Он не специально, просто зонт не успел дойти до сердечной мышцы и вышел из строя. Поток данных, передаваемых на компьютер, иссяк, и пришлось аппарат изымать раньше времени. Зонт сгорел от энергетического всплеска, а его внешнюю оболочку и часть начинки, непонятно как, растворила кровь Велеса. Лиза, вынув зонт, секунд 10 на него смотрела совершенно круглыми глазами. А потом на Велеса шипеть стала, прежде всего упомянув стоимость зонда в евро. Тут и он на краткое мгновение сам себя возненавидел. Однако обработанные компьютером результаты поразили обоих настолько, что на полчаса взаимная неприязнь испарилась бесследно. Потом Велес случайно как-то предложил поработать до утра, отправив умника за вином, закуской и презервативами, чтобы было чем снимать напряжение трудовое. В общем, Лиза вызвала своих людей и незаслуженно оскорбленного сталкера, он ведь от чистого сердца предложил, выпнули на верхний этаж с наказом охране стрелять ему по коленям, если попытается вернуться в лабораторию. Рано утром в его комнату вошел один из людей Лизы и положил на пол длинный ящик, плотно скатанный валик одежды и рюкзак, судя по запаху, с некоторым количеством риса. «Приказано проследить, чтобы ты покинул базу немедленно», — заявил сей человек неправильной национальности, но хорошо воспитанный, ибо говорил без акцента. Велес поблагодарил, быстро переоделся, проверил, действительно ли в рюкзаке рис, обнаружил там еще и неплохой нож в ножнах и открыл ящик с ручками. Внутри лежало то самое оно — АСАТ-2М. Миниатюрный прицел, однако достаточно мощный для прицельной стрельбы на полкилометра. Казенная часть изолирована, никакого затвора, байка и тому подобного. Все закрыто от посторонних глаз, проникновения пыли, воды и прочих неприятных чувствительному механизму веществ. Справа слегка выпуклая полусфера, источник энергии для частей калибровочного механизма. Гениальность этой части механизма в том, что подзаряжается батарейка сия странная, используя кинетическую энергию выстрелов. Эта часть винтовки толще и шире, чем у обычных стволов такого типа, что не совсем удобно. Зато она способна выстреливать патроны любого типа. Автоматные, пистолетные, разницы нет. Ограничений всего два. Патроны не должны превышать допустимой длины, и в обойме не должно быть патронов разного типа, только одноразмерные. То есть можно зарядить патронами от ПМ или от Калашникова. Но и те, и другие в одну обойму вставлять нельзя. Механизм просто перестанет работать, пока обойму не заменишь. Ствол сантиметров 20 из двух частей. Вытянутый овал, идеально гладкий, стабилизатор. Вещь на основе артефакта гравитационной природы. Попытка вскрыть, если кому-то придет в голову способ, как это сделать, оболочка крепче любого титанового сплава, приведет к ограниченному гравитационному взрыву. Ничего не разнесет, а ствол и пространство в радиусе 1,5 метра от него размешает в кашу. Из стабилизатора торчит широкая трубка. Металл тусклый, серый, сверхпрочный, догонит Б. Другой материал применять нельзя, ибо на втором режиме стрельбы вылетающая пуля просто разворотит ствол розочкой. Внутренний диаметр ствола 2 сантиметра. Обойма больше похожа на патронную коробку пулемета, но только внешне, и открывается со скальзывающей по бороздкам планшеткой. Внутри 4 одинаковых сегмента, разделенных металлическими планками. Каждый заполнен едва заметно светящимся синим гелем, стремящимся выдавить все содержимое обоймы вверх, сразу после прекращения доступа воздуха к нему. Пока обойма не закрыта, гель мягок и пластичен, подобно пластилину. Как только закроешь, его начнет распирать, он заполнит все пустоты и будет давить на лишние предметы, патроны, пока они не удалятся из сегмента. Укладываешь туда два ряда патронов, планшетку подвигаешь вперед до планки сегмента, еще столько же и снова подвигаешь, пока она не закроется полностью. Зарядка обоймы — долгий и муторный процесс, но оно того стоило. Обойма ставится снизу, под четыре широкие полосы, выкрашенные черным лаком. Подвижные планки, которые не откроются, пока обойма не встанет на место. В них патроны гелем и выдавливает. После щелчка, говорящего о том, что обойма закрепилась, планшетка тихонько скрипит долю секунды, сдвигается до первого сегмента по плоской нижней части винтовки, патроны вкладываются в открывшийся сегмент, первый патрон уходит в казенную часть, которая бесшумно калибруется под патрон. Первый выстрел можно сделать через минуту после зарядки и калибровки. После хоть сразу стреляй, если патроны заряжаешь те же самые и калибровка не нужна. Держать при стрельбе двумя руками. Одной за рукоять, второй за нижнюю часть обоймы. Неудобно, если на ходу стрелять. Из засады совсем даже неплохо. На холмик бросил и пали себе куда хочешь. Два режима стрельбы. В первом стабилизатор центрирует полет пули, создавая в стволе что-то вроде ствола второго, да невидимого. Пуля летит по гравитационным линиям, лишенная инерционных, центробежных и прочих сил. В итоге полет ее точнее, резче, и на расстоянии километра бьет точно по прицелу. Но дырки оставляет интеллигентные, ровненькие, прошивает большую часть общепринятых жилетов с полукилометра. Отдача нулевая. Звука выстрела не слышно. Второй режим не для всех. Стабилизатор отключается, пуля вылетает в широкий ствол и ведет себя подобно взбесившейся белке. Эффективная дальность падает до 40 метров, отдача такая, словно взрослый осел легнул двумя ногами сразу. Стрелять в этом режиме можно было только с хорошо зафиксированной платформы, либо имея фигуру Геракла, ну или культуриста с детства объедающегося стероидами и протеином. Единственное преимущество такого режима стрельбы — любая пуля оставляла в теле жертвы рваные, крупные дыры. Если цель не помирала от болевого шока или повреждений, то сознание теряло обязательно и, еще не очнувшись, погибало от кровопотери. Иногда дыр получалось несколько. Порой пулю разрывало в стволе, и она летела подобно дроби. Оружие ревело и скрипело в этом режиме хлеще, чем падающий строительный кран. Отстрелянная гильза вбрасывалась в два этапа. Попадала в изолированную камеру из казенной части, закрывалась со стороны этой части и выталкивалась наружу посредством микроприбора, созданного на основе того же материала, что и стабилизатор. Главными недостатками оружия являлись невозможность стрельбы очередями, долгая зарядка обоим, неудобность при стрельбе на ходу и низкая скорострельность. Всего один выстрел в секунду. Однако Велес считал, что эти недостатки несущественны в зоне, как минимум для него. Еще раз поблагодарив посланца Лизы, он положил запасные обоймы в рюкзак, рюкзак повесил на плечи, оружие забросил за спину и, всем довольный, направился на выход. И первым делом направился в поля, которые, если пересечь, выйдешь к янтарю. Прямой и легкий путь, через который никто не ходил. По полям часто ходили, место хорошее. Аномалий мало, мутанты — редкость, леса почти нет, зато хватает оврагов, где легко спрятаться. Однако на янтарь отсюда напрямую пройти можно было только через километр радиационных полей вперемешку с аномалиями. Узкий отросток броса, отрезавший относительно безопасные поля, от совсем небезопасного янтаря. Мало кто рисковал там ходить. Раньше и Велес не рисковал, но теперь он знал немного больше о себе самом, и не только благодаря приключению в подземельях Ориона. Лизин зонд успел изучить кровь, бегущую по венам, в ее, так сказать, естественной среде. И первое, что отметил зонд, — высокую концентрацию лейкоцитов. Не мог просто этого зонд не заметить. Бесстрашные воители любого иммунитета зонд немедленно атаковали, стоило ему попасть в кровеносную систему. Причем таких лейкоцитов биология еще не встречала. Они за минуту разрушили внешнюю оболочку зонда и растворили ее на составляющие элементы. Был отмечен и другой любопытный факт после разрушения оболочки, убивший начинку зонда — излучение. Какого рода, какой силы — зафиксировать не удалось. однако напоминало радиацию. Это излучение не покидало вен и сосудов, воздействуя только на жидкость кровеносной системы. И, предположительно, при внутренних повреждениях проникало в ткани тела, усиливая работу конкретно сильно мутировавших лейкоцитов. Пробы крови светились, и не просто так. Этот свет вызывался кратковременным выплеском того же подозрительного излучения. Но если внутри системы, в его теле, излучение не прерывалось, не изменяло мощности, то на воздухе оно выплескивалось разом, значительно усилив силу выброса. Причем происходило это мгновенно. После светимость крови уже не была связана с каким-либо странным излучением. Обычная радиация, очень низкий фон, опасный разве что эмбриону. Непонятно, отчего излучаемый свет оставался слишком сильным для такого фона. Работа с образцами скажет больше. Однако, прежде чем зонд сдох окончательно, он успел отметить такую странность, какой Лиза не видела с тех пор, как занималась изучением черной плесени, активно растущей прямо на саркофаге. Тот замечательный растительный организм от радиации не погибал. Наоборот, он использовал ее для роста, размножения и получения энергии. В полученных данных Лиза с удивлением увидела знакомые результаты. Кровь Велеса делала то же самое, использовала ионизацию частиц для серии сложных процессов, изучением которых Лиза займется в ближайшем будущем. Анализ шлаков и отходов жизнедеятельности клеток, отловленных сканером анализатора, позволял уверенно говорить, что этот организм, собственно, Велес, подобно черной плесени, использует радиоактивные частицы для обеспечения себя дополнительной энергией. По полученным данным, выходило так, что слегка повышенная радиация, для человека не губительная, но крайне вредная, для Велеса не только не опасна, но даже полезна. Доза облучения смертельная для человека, таковой не могла стать для него в принципе. Максимум — легкое недомогание. Но порог опасности все же был, несмотря на восхищение Лизы, уже решившей, что Велес способен выжить даже в комнате с работающим реактором без всяких средств защиты. Орион, полный артефактами, успешно доказал, что радиация способна его убить при длительном и интенсивном облучении. Однако то, что засело между полями кордона и янтарем, для него не опасно. Однако, если задержится там слишком долго, от одежды и оружия придется избавляться. Фонить начнут. Но ничего, главное проскочить быстро, по возможности не наступая на подозрительные места. Парни догнали Велеса к вечеру. Он остановился примерно на краю опасной области и ждал их. Пока ждал, а он решил ждать столько, сколько потребуется, чтобы парни его нашли, испытал оружие. Стрельба со стабилизатором ему понравилась. Засев за сугробом, он ждал несколько часов, пока на горизонте кто-нибудь появится. Появился крысиный волк. Существо мелкое, попасть в него не так-то просто, но осад не подвел. Оружие выбросило пулю. По ощущениям, вроде ничего не произошло, и он даже перестал целиться, повернул винтовку боком. Вроде все в порядке. Потряс, не бренчит, снова прицелился и восхищенно присвистнул. Волк лежал на снегу, маленький черепок животного цел, в районе уха аккуратная маленькая дырка. Еще час ждал, пока появится новый мутант. На запах крови волка пришла одинокая слепая собака, худая и вроде даже чем-то больная. Велес свистел, кричал обидные слова, всячески привлекал внимание пса, пока тот не оставил в покое крысиного волка и не побежал к нему, злобно скали зубы. Подождал, пока собака подбежит поближе, и метров с 20 выстрелил, используя второй режим. Потом встал, отряхнулся, по ушам похлопал, чтобы слышимость восстановить, удивленным взглядом осмотрел безголовую собаку с развороченной грудной клеткой и оторванной передней ногой. Оценил размеры области, по которой разбросала кусочки ее тела. Подождал, пока руки болеть перестанут, и стал искать свою новенькую винтовку. Нашел, конечно, метров на 5 она улетела. Вещь! Только в этом втором режиме лишний раз лучше не стрелять. А если и стрелять, то очень аккуратно. Отдача оказалась несколько сильнее, чем он предполагал. Впрочем, следовало ожидать. Он отчет по испытаниям только видел, сам из такой игрушки еще не стрелял. Надо с ней аккуратнее. Обидно будет посеять такую отличную вещь. Так как парни прибежали под вечер, в тот день они никуда не пошли, ночевали тут же. Ночь прошла спокойно, если не считать мерзейшего за всю зиму снегопада. Дождь со снегом, или, как вежливо называют эту отвратительную пакость на большой земле, мокрый снег. Воздух потеплел и стало очень сыро, а потом и очень холодно. Велес проснулся, потому как вода в ухо потекла, и тут же вновь убедился в том, что Лизу ничто не исправит. Она навсегда останется той же пропащей женщиной мерзкого характера и злобного поведения. Плащ промокал. Случайность? Ошибка? Быть не может. Она это специально так сделала. Знала, что вот-вот весна начнется. Может, даже чувствовала, что будет дождь. И именно поэтому подсунула ему такой гадкий плащ. Ужасно коварная женщина. Псы, чей мех пережил какое-то неприятное воздействие, прижались к нему и стали скулить. Бедняги мигом промокли, и сейчас, во мраке ночи, здорово напоминали кошек, побывавших в ведре с водой. Слава зоне и другой мистической фигне, дождь кончился быстро. Однако промокли они капитально, а теплый влажный ветер процесс сушки одежи не шибко-то ускорял. Скорее, даже наоборот. В путь тронулись уставшие, мокрые и помятые, чуть свет над горизонтом появился. «Парни, идем очень быстро, строго за мной», — проговорил Велес, когда подошли к отростку броса, преграждавшему прямой путь на янтарь. Попутно, вновь обретая старые автоматические привычки, послал ментальный сигнал, смесь образов и эмоций. Получилось легко, почти без усилий. Сталкер довольно крякнул, приняв ответ парней. Волну, которую можно было перевести как полное согласие. А передал он образ себя самого, стремительно бегущего по снегу. В образе он, естественно, не проваливался, летел подобно стреле. И парней, бегущих точно по его следу. И страх. Без всякого акцента, просто страх. Парни были достаточно умны, чтобы сообразить, с чем связано переданное чувство. Он ничего не показал, кроме самого этого места. Значит, оно и есть источник страха. Оно опасно, и нужно пройти максимально быстро. Готовый сорваться с места, Велес некоторое время не решался это сделать. Стоял, смотрел вперед. Что, если они угодят в пятно, излучающее слишком сильно? Ему ничего не сделается, а парни могут пострадать. Вряд ли их это убьет. Они отлично умеют восстанавливаться, но из строя выйдут надолго и потом будут на него дуться. Так стоит ли рисковать ради двух сэкономленных дней пути? Велес повернулся влево. Если пойдут там, смогут выйти к янтарю через 2-3 дня, практически ничем не рискуя. Снова глянул на холмистую местность, отравленную радиацией. 300 метров, и они выйдут к зарослям, окружающим янтарь. Полчаса максимум. А если аномалий там нет, и снег достаточно крепкий, 15 минут. Ну, так что? К черту! Кто не рискует, тот не пьет сладкое бухло с пузыриками. Велес рванул вперед со скоростью участкового района Туманов, народное название района, однажды залезшего в садовый участок пенсионера Павлющенко. Забавный, кстати, человек. Ветеран КГБ и бывший военный советник во Вьетнаме. Седой, невероятно старый, но крепкий, еще и свято веривший, что ЦРУ пасет его денно и нощно. Потому в Чернобыле переехал, прятался. Помнится, внучка пенсионера к нему приходила. Людочка, Томочка, что-то в этом роде. Павлющенко на пенсии увлекался только двумя важными делами. Растил пышный сад и каждую ночь сидел в кустах с ружьем, потому как был уверен, вот-вот агенты ЦРУ придут к нему. Яблоки воровать будут для маскировки. А потом, усыпив бдительность, поймают его и будут ужасно пытать, чтобы он выдал государственную тайну. На ночное бдение выходил Павлющенко с охотничьей двустволкой, заряженной солью. Внучка постаралась. Если бы не она, пенсионер разнес бы череп в дупель пьяному прапорщику, имевшему почетную должность участкового. Трудоголик был прапорщик тот. Непосредственное участие в жизни населения принимал. Бывает, вот даже спать не ложился. Идет, шатается, от усталости, конечно же, и кает от холода, и бдительно смотрит, где чего не так лежит. В смысле, происходит. Бывало, в сад к кому-нибудь зайдет, вдруг там хулиганы прячутся, или в подъезде сторожит, да и уснет там совсем. Очень трудолюбивый был мужик. За людей очень переживал. И везучий ведь был. Только скальп попортил ему пенсионер Павлющенко, да вторым зарядом испортил штаны несчастного в районе седалищной части. «Вы ебанулись!» Артамонов, сие услышав, покраснел, скорее от ярости, чем от стыда. А должен был от стыда. «Нехорошо». Хмурый мэр покосился на дежурного с автоматом в сильных руках и ехидной улыбкой на лице. Повернулся к сопровождавшему его господину безразмерных габаритов, шутки ради затянутого в элегантный костюм с галстуком. «Попс, дверь держи!» «Руки за го!» — героически заорал дежурный милиционер. Удара не увидел. Мир закрыл необъятные фигуры из мышц, и спустя мгновение мир этот померк, да и исчез. «Что вы себе позволяете?» — возмутился милицейский чин. Однако ни с кресла не встал, не сделал попытки вытащить пистолет из кобуры. В отличие от сослуживца, недавно переведенного сюда из Киева, в качестве жестокого наказания за усердный допрос подследственного, приведший к острой сердечной недостаточности онова, Артамонов не рисковал связываться с мэром, за которым стоят могучие силы и в России, и тут, на Украине. «Извините, я ужасно раскаиваюсь в содеянном», — прорычал мэр, послав яростный взгляд Пупсу. Тот пожал плечами. Шибко шустрый мент оказался. Успел заорать, прежде чем уснул. «Баран!» — похвалил он Пупса за расторопность и вновь повернулся к Артамонову. «Слушайте, старик этот ГБшник бывший, у него наград, как у дурака Фантиков. Он для страны столько сделал, что мы не в России», — гордо заявил милиционерский чин. «Для моей страны он ничего не...» «Мозг мне не еби! Расстроюсь и захочу, чтобы на твоем посту был другой человек!» «Не выйдет!» — пискнул побледневший господин в погонах. «Потерять такое хлебное место для бедняги сие было равносильно смерти». «Спорим!» — ухмыльнулся мэр. Достал купюру в $100 и положил на стол Артамонова. «Сотку ставлю, что завтра тебе придет строгий выговор. Потом еще один. А уже через месяц тебя потребуют освободить кабинет и с позором хуйнут из должности и из органов». Милиционер слегка пропотел, но промолчал. «Быстро вылечился». «Чудеса!» — убирая деньги, рёк мэр. «В общем так, Россию ты уважаешь, любишь и ценишь. Ее героев почитаешь как своих ближайших родственников». «Нет, нет у меня денег!» — немедленно завопил Артамонов. «Да я не в том смысле!» Сердито отмахнулся мэр. «В общем, с мужиком по совести дело закрываете». «Пупс, прикинь, они старого маразматика под статью о нападении на сотрудника при исполнении подводят». Пупс вежливо хохотнул, могучим плечом подпирая дверь в кабинет. «Отпускайте старика! Накажите, да, но учитывайте, что прапор этот...» Мэр нахмурился и хмуро продолжил. «Кстати, если этот гондон штопанный еще раз обоссыт лестничную клетку в доме по Никифоровке, на озеро в водолазов играть поедет. Понял? Люди жалуются!» Артамонов кивнул. В этот раз, что Велеса несказанно удивило, покраснев именно от стыда за позорное поведение одного из людей в форме. Что интересно, этого прапорщика Артамонов лично уволил через пару месяцев, за что получил благодарность мэра и даже был приглашен на приличный ужин в общество чиновничьи. Но потом снова вызвал недовольство мэра и вновь оказался в опале. Он тогда 10 минут еще в кабинете находился. Объяснял Артамонову, какие обстоятельства должен учитывать суд, прокурор и все прочее. Собственно, ничего нового он милиционеру не рассказал, просто описал, как должно все проходить по закону и совести в деле Павлющенко. Назначил Артамонова лично ответственным за исполнение законности. Так оно до суда и не дошло. «Дедушка вам очень благодарен», — говорила Любочка, а может, Томочка, спустя месяц, сидя в его кабинете. Она была бледна, измучена и чуть не плача продолжила. Он просил передать, что Родина вас не забудет, и что он очень рад, что контора его не забыла, и в городе есть действующие агенты управления. Он обещал лично поговорить с Андроповым о внеочередном присвоении вам нового звания». Она все-таки заплакала. Велес тогда сильно смутился. Кто такой Андропов, он понятия не имел. Решил извлечь из шкафа для одежды бутылку вина, как-то успокоить девушку. Но в шкафу почему-то была только водка. Пришлось тогда Танечку спешно угонять в ближайший магазин. Что-то там еще было потом. Что? О, почему это из коридора собака тявкает? Танечка решила зверушку завести, да прямо в здании мэрии? Что за безобразие? Велес шагнул вперед, намереваясь накрутить хвоста ответственному за появление в красивом помещении блохастого, где попало гадящего животного. «Рррррр!» — снова сказал кто-то, и видение заколебалось, потускнело, а потом вовсе пропало. «Рут, прости, само как-то вышло!» — извинился он, обнаружив, что едва не отдавил Руту лапу. Осмотрелся. Опасная полоса местности осталась далеко позади. Кут под безлистым кустом вылизывает хвост. Пока его разум пребывал в плену ранее недоступных видений прошлого, тело двигалось по выбранному курсу. Он не помнил, как пробежал этот участок, зато видел следы его пересекающие. Тут присвистнул. Он нигде не провалился. Все следы едва заметны, будто там бежала Лира, а не сталкер в 90 кг весом, а вместе с поклажей все 100. Выходит, на автопилоте он куда быстрее, увереннее и лучше двигается. Обидно. Впрочем, так и должно быть. Разум лишь мешает рефлексам, инстинктам, мешает телу делать то, что оно помнит. Он повернулся к той местности, к которой и стремился сегодня. Впечатляюще открылось его взору зрелище. Безлистые заросли невысокого кустарника, покрывавшие огромный участок низменности, в центре которой располагался заброшенный бункер ученых, тянули кривые острые сучья вверх, словно пальцы неведомых мистических тварей, лишенные плоти. При каждом порыве ветра ветки бьются друг о друга, и сходство с костями становится полным. Ветки обледенели, стали твердыми, как камень. Стук глухой, резкий. Мрачно поднимается из зарослей округлая серая крыша бункера. Кое-где торчат бетонные плиты забора. Не все ровно, да и немного их торчит. Довольно унылое зрелище. Но стоит поднять взгляд выше, на бывший завод, и начинаешь понимать, что бункер-то как раз выглядит даже жизнерадостно и приветливо. Грязно-коричневый забор завода зияет проломами. В некоторых и отсюда видны иссохшие тела. То ли зомби лежат, то ли просто высохшие трупы. За забором торчат здания с вывернутыми в разные стороны металлическими конструкциями. Стоявший во дворе козловой кран рухнул и упал на ветки тополей, росших по забору рядком. Ветки смягчили падение, и забор от удара лишь растрескался, но не упал. Теперь из листьев торчит исковерканная конструкция. Ничего вроде ужасного, просто разруха. Однако на этой конструкции, словно мясо на шампур, надето человеческое тело. Мертвые, определенно. Металл пробил грудину, живот, кишки висят аж до земли. Но руки шевелятся, гнилой рот открывается и закрывается, голова медленно вертится, белесые глаза смотрят на мир, полный неутолимым голодом, и из мертвой глотки несется тихий, печальный хрип. «Жуть какая!» — пробормотал Велес, с трудом отведя взгляд от мрачных картин. Неуверенно заявил Рут, усаживаясь рядом с его ногами. «Не знаю, не знаю», — ответил в тон псу сталкер. «Я уже не считаю, что мы поступили верно. Тут несколько мрачновато. Кут, ты как считаешь?» Пес не ответил. Проворчал чего-то непонятное и, яростно сверкая глазами, стал кусать себя за бока. Блоху, наверное, ловит. И откуда они их цепляют? Радиация везде, а у них регулярно появляются блохи. Это все от бескультурья личной гигиены. Определенно. «Посмотрим, чего там в бункере». Рут снова зарычал. Только теперь немного другим тоном. И смотрел он не на бункер, а куда-то в кусты. Велес принюхался и удивленно вскинул бровь. Запах крови. Свежий. Кровь человеческая. Бункер отменяется. Глянем, кто прячется в кустах. Опрометчиво, конечно. Раненый сталкер стреляет, вообще не разбираясь, где, чего и как. Но дыхание Велес не слышал, только запах свежей крови. Скорее всего, там лежит свежий покойник. А мимо таких вещей ни один сталкер просто так не пройдет. Тщательный обыск зарослей не потребовался. Сквозь частую сеть черных веток видно достаточно далеко и хорошо. Это летом, когда все ветки листьями покрыты, тут можно армию спрятать, и в упор ее не видно. А сейчас, за десяток метров от мертвеца, его прекрасно видно. Бедняга-сталкер лежал на снегу, лицом вверх. Глаза открыты, лицо очень спокойное, чуточку печальное. На груди дробовик, и пальцы все еще сжимают оружие. Он умер ночью или вчера днем. Велес долго сидел рядом на корточках и смотрел на сталкера. Одет просто, никаких бронежилетов, экзоскелетов и прочих плюшек. На поясе датчики радиации и аномалии. Два совсем маленьких патронных подсумка, нож, рюкзака нет. Наверное, потерял, пока шел сюда. Похоже, он пытался добраться до бункера и укрыться там, да немного не дошел. Истек кровью. Непонятные чувства одолевали Велеса сейчас. У парня серьезные раны в плече, неумело перевязанные и чем-то обработанные. Не смог остановить кровь и умер. Так легко. Получи такую рану Велес, он бы уполз за куст, а через пару часов поднялся бы и пошел по следу, чтобы пообщаться с тем наглецом, который посмел в него стрелять. Такая рана не могла считаться для него хоть немного существенной. А этот человек умер от нее. Так легко. Никогда еще Велес не чувствовал так остро, насколько хрупки другие люди. Пустячная рана могла убить их. Странно. Ангел организации тоже человек, тоже хрупкий в сравнении с ним. Но ангел не умер бы от этой раны. Он перевязал бы ее, обработал и немедленно, ни секунды больше двинулся бы за стрелком, чтобы убить. Тренированный, крепкий, как скала ангел, ни за что не умер бы от такой раны. Опытный сталкер не смог бы отправиться по следу и наказать своего обидчика еще несколько дней, но выжил бы. А этот парень просто истек кровью. Молодой, крепкий. Сколько тут таких бродит, ищет, кому бы перегрызть глотку пожелтевшими гниющими зубами. «Не повезло тебе, сталкер», — печально проговорил Велес, скорбно склонив голову. Рут тоже подошел. Любопытно обнюхал мертвеца. Потом фыркнул и сел рядом. Кут никого обнюхивать не стал. Упал в паре метров и, тихонько поскуливая, принялся ловить блох. Они только что через радиоактивный кусок земли бежали. И вдруг Кута начинают зверски мучить кровососущие насекомые? Что-то тут не совсем правильно. Велес подошел к псу и присел рядом с ним. Стал одной рукой голову гладить, второй — пропускать шерсть через пальцы. Мягкая какая. «Нифига себе!» Круглыми глазами смотрел он на нечто, присосавшееся к шкуре пса. Пальцем толкнул. Белесая, плоская, сильно овальная букашка заколыхалась, но не двинулась с места. Вообще на блоху совсем не похоже. Скорее уж на пиявку. Откуда в снежных полях пиявки взялись? Впрочем, тут ведь неподалеку, на Янтаре, болото. Может, эти пиявки как-то уползли не туда, по осени? Да и замерзли с первыми холодами. Сейчас теплее стало. Солнышко он пригревает. Они и ожили. «Ай!» — сказал он именно это слово, только другими буквами, не совсем приличными. Со шкуры Кута что-то прыгнуло на кисть. Пес тихонько заскулил, шерсть зашевелилась, и еще несколько мелких белых существ вылетели из шкуры, упав на ладонь Велеса. В первую секунду становилось больно, а потом он перестал их ощущать. Смотрел на руку удивленно и ничего не чувствовал. с десяток белесых пиявок присосались к внешней стороне кисти. Из любопытства интуиция молчала, как убитая. Опасности он не чуял. Велес решил посмотреть, чего произойдет. С минуту пиявки просто висели на ладони, а потом кожа под каждой из них начала жутко чесаться. Белесые тельца порозовели, кровь пьют. И совершенно напрасно. Комочки паразитирующей плоти задрожали, сжались, покрывшись складками, и опали, как озимые. На снегу все паразиты перестали подавать признаки жизни. Да и смотрелись теперь совсем мерзко. Скукоженные, грязно-серые тельца с алыми крапинками. Велес осмотрел ладонь. Десяток кровоточащих ранок. Кровь течет, светится, но закрываться ранки не спешат. Обычно такое исчезало с кожи за несколько секунд. В этот раз кровь текла почти минуту, прежде чем организм смог закрыть ранки. Точно пиявки. Кусают, впрыскивают вещество, останавливающее свертываемость крови, и напиваются от пуза. Ну какие живучие, однако! Любопытно, что станет с человеком, если такая зверюга на него присосется? Куту он тщательно осмотрел, нашел еще три пиявки и раздавил их пальцами. Сначала одну и убедился, что кровь у пса тоже не останавливается. Причем втрое дольше, чем в его случае. Ну, три крошечные ранки на 3 минуты кровотечения для черного пса опасность никакая. Так что задавил всех, каких нашел. Потом стал осматривать Рута, хоть тот и возмущался деянием сим довольно долго. Пришлось даже прикрикнуть, чтобы вертеться перестал. Рычать все равно рычал, но хоть смирно стал лежать. На нем паразит тоже обнаружился, но всего один и совсем крошечный. «Ну что, парни, завод или бункер?» — поинтересовался Велес, когда закончил осмотр шкур и выслушал долгий, возмущенный монолог Рута, состоявший целиком из рыка разной тональности. Рут еще дулся и упорно его игнорировал. Кут послал задумчивый взгляд в сторону завода. Мертвец на останках крана их давно заметил, и сейчас активно шевелил ногами, пытаясь к ним подойти. Так как ноги висели в воздухе, получалось не очень, отчего он и хрипел обиженно. «Кут, ты совершенно прав», — согласился Велес с этим взглядом. Кут несколько удивленно заворчал. В глазах пса зажигался огонек любопытства. Еще немного, и он кинется посмотреть, что там делает мертвец, и можно ли его снять с железки, чтобы немного погонять по полю. «Мы пойдем к бункеру, потому что завод сей ужасно мрачен, и там плохо пахнет». Поднялся и пошел к бункеру, продираясь сквозь заросли непонятного растения. Псы двинулись за ним, время от времени с заметным интересом оглядываясь на мертвеца, начавшего настоящую истерику. Там даже железка затряслась, а ноги замелькали так быстро, словно зомби отчаянно бежал куда-то. Может, и правда бежал. Но бег по воздуху — вещь такая. Усилий много, а сдвинуться с места не получится и на сантиметр. Однако покойный был упорен и продолжал бежать за удаляющейся едой, пока тени скрылись из виду. Ноги мелькать перестали, шевелились все медленнее. Один ботинок упал, и синюшная нога с нестриженными ногтями безвольно повисла в пространстве. Мертвец успокоился и просто смотрел по сторонам. Он забыл, что только что видел. А мертвый сталкер на снегу его мало интересовал. Зомби предпочитают мясо с кровью, желательно посвежее.